Чужие сны мне снились регулярно, но собственные были даже интереснее. Раз за разом я видел теперь не дворец девов, а морское дно. Сложные пейзажи коралловых рифов, мимо которых на теплом мелководье проплывала мне уже знакомая длинная полосатая рыбина с янтарными глазами. Существо преследовали две морские девы, но нападать не пытались. Они издалека наблюдали за рыбиной, кокетливо улыбаясь и прячась меж широких ветвей кораллов. «Кто же ты? Зачем являешься во снах?» Одна догадка уже тревожила мой ум, но я пока не пытался озвучить ее армии. Почему не пытался? Хотел еще немного понаблюдать и убедиться. Спустя 6 дней морского круиза наш флот подошел к небольшому, скалистому острову. Он назывался Кайфоса. По преданию, здесь когда-то одноименный герой спас от морского чудовища девушку, прикованную к скале. Опять жертвоприношение каким-то глубинным чудищем. Уж не знаю, насколько правдива легенда, но один монстр здесь действительно погиб. Его огромный остов валялся на пляже острова, упираясь гигантскими ребрами в скалы. Десятки крикливых птиц сидели на нем как на дозорной вышке, время от времени взлетая, чтобы поймать зазевавшуюся рыбу. «Это один из тех самых?» – спросил я у Гинда. «Да, конртекский корабль-гигант, его останки. Мы остановились недалеко от острова, чтобы пополнить запасы воды. На берег высадился отряд разведки, а после я сам решил немного пройтись и глянуть на останки корабля не только через камеру режима стратегии. Вскоре к нашим привентерам из глубины острова вышел достаточно крепкий старик, обладавший не самым высоким, но вполне выраженным навыком подавления. Он сказал, что живет здесь, следит за источниками воды и, если видит, что приплыли достойные, состоятельные люди, то приходит помощь. Деньги его не интересовали. Свои услуги и собранный на острове провиант он обменивал на вино, предметы из металла и, внезапно, книги. Такой вот оригинальный смотритель острова. На пляж я высадился в компании Гинда, Децималы, Кас армии, косившей под служанку, и множество легионеров, которые рассредоточились по периметру. В кои-то веки позволил себе роскошь пройтись без брони. Очень уж хотелось немного побыть на пляже в гражданском. С моря дул освежающий ветер, и даже вопли птиц не оказались особенно раздражающими. Спокойные волны лениво накатывались на белый песок, усеянный зелеными пятнами выброшенных водорослей. Я медленно шел вдоль линии прибоя в компании Гинда и Децималы, сейчас снявших шлемы. Мы неспешно приближались к острову древнего корабля, местами покрытого мхом. Однако большую его часть солнце регулярно высушивало, и растительность там не приживалась. Зато птичьего помета хватало. «Он же не деревянный», — удивилась Гладиатрикс. «Из чего он был сделан?» «Киль нашего корабля тоже не из дерева», — с умным видом ответил ей Гинд. «Не стоит так удивляться. Я пригляделся. Материал, из которого древние конартикцы сделали остов, было очень сложно опознать визуально. Камень? Нет. Кость? Тоже не похоже. Будто нечто среднее между двумя этими материями. Смахивает на окаменелые кости динозавров. Разве что слишком белые и пористые. Гинд, а ну-ка выдай нам историческую справку». Усмехнулся я. «Из чего и как эти штуки делали?» «Разочарую, уважаемый триумвир. Ваш приказ невыполним. Процесс создания таких кораблей держался в строжайшем секрете. Их килли часть корпуса с помощью магии изготавливал один из высших жрецов, которому будет принадлежать судно. Эти корабли были отчасти живыми существами. Возможно, обладали собственной тенью. Они могли переносить самые опасные шторма, перевозить огромные грузы, ходили вопреки погоде и направлению ветра, служили не одно столетие. Есть еще множество историй, связанных с этими кораблями, но уже сложно отличить правду от вымысла. Некоторые утверждают, что любой человек, поднявшийся на палубу вопреки воле жреца-владельца, ощущал страшную боль и даже мог умереть, что они умели медленно ползать по земле, что тень их вытягивала жизнь из простых смертных, продлевая ее капитану, что их повреждения сами затягивались. Однако, кое-кто можно сказать точно, появление такого флота начало новую эру в Канертиге и во всем мире. Вы уже могли видеть, сколько опасных чудовищ скрывает море, а в прошлом их было еще больше, и даже без них море легко способно погубить любой корабль. Пасть Таргара выглядит очень устрашающе, но она обычно предсказуема. Простые подводные скалы или шторм могут быть куда коварнее, а эти древние корабли путешествовали по морям безопасно. Водные торговые маршруты связали главные центры цивилизаций. Новые земли были открыты, завоеваны и разграблены, в основном да, но не сразу. Поначалу политика Канартига не стремилась к таким масштабным завоеваниям. Впрочем, о империи можно сказать то же самое. Как-то слышал фразу: защищая своих союзников и выполняя данные обязательства, Рек захватил почти весь мир. Да уже, было бы желание, а враги и поводы для войны найдутся. Мы подошли к останкам корабля ближе. Думаю, все ценные тут уже растащили. Каким же огромным он был. Раза в 2,5 больше моего Эрагомирна. Я пригляделся. Сосредоточил взгляд на белом, пористом киле, внизу которого располагались выступы, как у позвоночника. Да, в нем было что-то, не тень, но остаток некой силы. Едва заметная, зыбкая дымка. Тень человека покидает тело за 2-5 дней, по уверениям Кастелиуса Арета, а тень древнего корабля все еще цеплялась за его жалкие, но одновременно величественные останки. Вроде почти все пропало и загажено птицами, но одного взгляда достаточно, чтобы ощутить трепет перед мощью прошлого. Эта штука когда-то плавала, возила грузы, воинов и рабов по воле темных жрецов Канатига. Ее не брали шторма, не могла опрокинуть волна, бессильно было даже время. Когда управляешь такой штуковиной, действительно, можно поверить, что ваша нация способна покорить весь мир. Я медленно прикоснулся к килю-хребту. Тень корабля чуть колохнулась. Не опасно ли? Хотя я уже столько гадости переборол, да и специалисты рядом. Но ничего страшного не случилось. Я лишь ощутил будто бы чужую тоску. И она хорошо резонировала с моей собственной. Я глянул по сторонам, увидев множество людей в доспехах. Увы, всегда под охраной, всегда занят, плыву на очередную войну. Я понял, что немного завидую старику с острова. Мы уплывем, а он будет спокойно бродить тут, купаться, собирать плоды и удить рыбу. Мне потом сказали, что у него жена и дети есть. Просто он прячет их от чужаков. Счастливец. Меня же ждет древний мрачный город, когда-то породивший этот корабль-гигант. Я еще немного побродил вдоль острова, перебросился парой слов с Гиндом, и на этом пляжный эпизод закончился. Снова начались корабельные будни. Ближе к вечеру наш флот проследовал дальше, а я мог наблюдать, как лучи заката проходят сквозь ребра мертвого исполина. Военные грибные суда плохо приспособлены для дальних походов. Большое количество моряков означает большой расход воды. Оттого наш маршрут до Канатига был довольно предсказуем. Мы шли от острова к острову, привязанные к точкам снабжения. Следующим был небольшой архипелаг, где проживало малочисленное племя. Должно было проживать. Однако мы не обнаружили на островах ни души. Резервуары с питьевой водой, которой местные торговали, были опустошены. Лишь небольшой родник с водопадиком лил свои холодные, пресные слезы по сгинувшим хозяевам. Их судьба не была для меня загадкой. Враг решил подорвать наше снабжение. Я поступал на севере точно так же. Ну а жители острова, полагаю, стали жертвами кровавых безумств Гастаса. Упокоились на дне морском. Казалось, что нам придется идти без пополнения запасов или ждать, пока ручеек вновь наполнит резервуары. Но погодные спецы Фальвуса быстро решили эту проблему. Бассейны туземцев представляли собой ямы, довольно качественно выложенные камнями. Наверное, помогали приезжие строители. Люди Фальвуса аккуратно и тщательно проверили все на предмет ядовитых сюрпризов, а к вечеру пошел дождь. Небесная влага быстро заполнила резервуары, избавив нас от дефицита воды. Флот проследовал дальше. Следующим пунктом нашего маршрута оказался довольно крупный остров. Горы, заросшие лесом, спасли его жителей от расправы, а небольшая, но полноводная речушка позволила нам без труда пополнить запасы. Местные туземцы казались довольно дружелюбными. Из-за общедоступной реки торговать водой у них не получалось. Возможно, они брали аренду с торговых кораблей, но требовать ценности у огромного военного флота глупо. Мог состояться такой диалог: дайте нам ценности за воду, а может лучше вы нам дадите ценности за подышать, иначе скоро дышать перестанете. Поэтому туземцы пытались зарабатывать продажей еды и проституцией. Выглядели они как что-то среднее между сулимцами и тишадайцами. Смуглые, чуть узкоглазые, невысокого роста. Это были не особо воинственные, жизнерадостные люди, которые от враждебных пришельцев легко прятались в пещерах, горах и джунглях. Некоторые из них владели слабенькой стихийной магией. В целом контакты наших людей с туземцами не требовали моего вмешательства. Однако старейшины племен сами пожелали встретиться со мной. Ладно, я так или иначе хотел прогуляться. На берегу в окружении многочисленной охраны состоялась судьбоносная встреча. Со стороны поселения ко мне вышло трое пожилых островитян, одетых в юбки из купленной у гостей ткани. Большая часть туземцев носили юбки из местной растительности. Кроме того, вожди нарядились в какое-то количество украшений. По большей части это были медь, стекло и серебро. Наверное, моряки уверяли их, что это страшно дорогие артефакты, которые стоят на чаи с лучшими женщинами племени. Островитяне низко поклонились нам. «Вы большой железный вождь, избранник духов», — произнес самый старший из туземцев, выделявшийся почти белоснежной сединой. «С вами огромные лодки и много воинов. Мы просим вас о милости». «И какого рода милость вам нужна?» — спросил я через командный голос, чтобы произвести впечатление помощнее. «На нашем острове завелся монстр. Хаем. Вот как, возможно, Гастас решил направить сюда какую-то из своих тварей, чтобы прикончить потенциально нам полезных туземцев. Хотя река-то все равно останется. Зачем? Но это же Гастас Тарквидий-младший. Он, похоже, просто любит видеть мир в огне». Я назвал свою цену. «Питание, снабжение и бесплатное обслуживание для моих людей. Ну глянем, что тут за монстр завелся. Гинт, для тебя есть работа. Но перед этим надо подробнее выяснить, с какой тварью нам придется иметь дело». «Как человек», — сказал туземец, — «большой, белый, сильный, все раны заживают». Приезжали торговцы племени Сулим, их воины пошли, всех перебил, руками перебил, ушел в лес. Кто из мужчин его встречает, того сразу раз. Туземец стукнул себя по голове и зажмурил глаза, а женщин, они убегают. Женщин он смотрит, но не бьет, если честно, какой-то странный монстр. Обычно чудовищам чужды предрассудки относительно пола. И мужчин, и женщин они жрут одинаково с аппетитом. Вероятно, этот монстр разумен. Что-то типа сатира. Или это вообще гибрид. Но надо глянуть на это существо. Может прибить его, а может попытаться завербовать. Вы укажите моим воинам, где найти монстра. Они все сделают. Спасибо. Спасибо, большой железный вождь. Мы покажем. Только осторожно, он опасный. На борьбу с монстром я выделил Гинда, полуциклопа и еще троих превенторов. Думаю, любитель математики справился бы и соло, но перестраховка наша все. Женщина из местных повела небольшой отряд вдоль побережья. Языка империи она не знала, но я слышал ее и через командный голос передавал слова охотникам на чудище. Говорит, монстр на берегу сидит. С утра его там видели. Отряд прошелся вдоль небольшого, недавно брошенного поселения. Местные испугались монстра. Хотя, учитывая, что их дома всего лишь хижины из листвы, то бросать такое не очень жалко. Забрал все ценные, да и перешел на другое место. Недалеко от поселения Гинт обнаружил трупы сулимцев. Погибли они несколько дней назад. Я уже немного разбираюсь в трупах. Очень большой опыт их созерцания. Гинт начал осмотр тел. Трупы сильно объели крабы и насекомые, но кости сохранились. Убиты не когтями, произнес Венатор. Он просто ломах их, в основном сворачивал шеи, а вот этого ударил несколько раз в висок, проломил череп, тела бросил, где они упали. Пытался ли есть? Скорее всего нет. Догадываешься, что это за монстр? Не хочу делать ложные выводы. Мы далеко от земель империи. Здесь могут встречаться свои реликтовые разновидности монстров. Гинт продолжил осмотр места недавней бойни. 12 трупов сулимцев и трое островитян. Кроме непосредственно трупов здесь также же валялось множество вещей. Выдолбленные из дерева или сделанные из половинок кокосов чашки, бутылки и амфоры привозного вина, какие-то тряпки, порванные веревки. Такое ощущение, что монстр напал во время пирушки. Хотя и такая версия всего не объясняет. Возможно, они пытались его напоить и пленить, произнес Гинт, осматриваясь. Торговцам, ранее не встречавшимся с опасными монстрами, кажется очень логичная идея захватить и продать диковинное существо. Полагаю, пытались его опоить, не понимая, что на различные виды нелюди алкоголь действует очень по-разному. Кентавры не всегда агрессивны, но даже небольшое количество вина может привести их в буйство. Отряд продолжил свой путь, выходя на дикий пляж, плохо пригодный для морского дела из коралловых рифов. Ветер почти стих. Спокойное море освещало заходящее солнце. Гинт замолчал, дав превенторам знак не спешить. Венатор медленно шел вперед, внимательно осматриваясь по сторонам. Его длинный клинок был готов для удара. Туземная девушка-проводник испуганно спряталась за дерево. Спокойно выглядел лишь старый полуциклоп. Ветеран боев на арене со скучающим видом ставил свою ногу поперек пути краба, заставляя того менять маршрут. Виновник всего кипиша не стал долго скрываться от нас. Он не попытался спрятаться в лесу или напасть из засады, а спокойно покинул свое убежище в джунглях. Гинт, не подходи к нему, я скоро буду. Но, уважаемый стратег, не думаю, что вам стоит. Я скоро буду. Хорошо, что не успел вернуться на корабль после встречи с туземцами. На всякий случай взял с собой двух венаторов, Кас, Децималу и армию. В таком составе мы направились вслед за первым отрядом. Я ощущал странное волнение. Влажный воздух вокруг казался особенно душным. Мысли медленно перетекали друг в друга под оболочкой черепа и железной маски. Нет, шлем надо снять. Лес рядом уже проверяли превентеры. Путь до нужного пляжа занял всего минут 20, которые растянулись в моем восприятии на час. Мысли вращались вокруг трех образов. Воспоминания о дворце, происшествию с сиренами и чужом снеитке, где фламин бога загробного мира читал лекцию. Наконец белое полотно пляжа показалось в прорехах между зелеными, вытянутыми листьями экзотических растений. Там нас встретили превентер и скучающий полуциклоп. Гинт остановился чуть дальше. Он внимательно наблюдал за сидящим на песке существом, тем, которого туземцы окрестили монстром. Приказав всем оставаться на месте, я в одиночку приблизился к Гинду и произнес: «Не делай резких движений. Сейчас я попробую к нему подойти». «Уважаемый стратег», — произнес Гинт таким тоном, что стоило уже усомниться в его уважении. «Я очень прошу вас не приближаться к неизвестному сверхъестественному существу. У меня есть несколько версий, с чем мы столкнулись. Если хоть бы одна из них верна, то он может быть очень опа. Я знаю, с кем мы столкнулись. Следуй за мной на расстоянии двух шагов, если тебе будет так спокойнее, но не проявляй открытой агрессии». Мы медленно направились вперед, где над белым песком возвышался силуэт монстра. Даже сидя он казался очень высоким. Сколько в нем? 2,20 или даже 2,30? Светлая кожа, телосложение, которому бы позавидовал любой легкоатлет. Кожа чистая, если не считать небольшого шрама на боку и узора темных полос в нижней части спины. Они будто опоясывали тело, становясь бледнее выше и ниже талии. Полностью сливались там с кожей. Светло-русые волосы выглядели так, будто их хозяин недавно купался в море. Одеждой ему служила широкая юбка из красной ткани, которую ему, наверное, выручили туземцы. Он повернулся ко мне. Темно-желтые, янтарные глаза смотрели внимательно и без всякой агрессии. Я уже видел их во сне и под водой, когда меня пытались похитить сирены. Рыба с тигровыми полосами из дворца девов вышла на берег, обретя человеческую форму. «Говорить умеешь?» — спросил я, не дойдя пары шагов. Он не ответил, но поднялся, распрямившись во весь рост. Теперь лишь полуциклоп был сравним с ним по габаритам. Здоровый вымахал. «Это, получается, третий полубог, которого я вижу. Были еще вестник и тот темнокожий с корабля-утопленника. Из всех них мой новый знакомый более всего напоминал человека. Похоже, что не умеешь», — вздохнул я. «Придется учить». «Это кто?» — сзади прошептал мне Гинт. «Кто?» — повторил за ним я. В памяти возникли фрагменты из лекций Кастелиуса Арета. Некоторые полубоги рождаются сразу в человеческой форме и с человеческим разумом. Другие же сначала приходят к нам в облике чудовищ, птиц, зверей, морских змей или даже растений. Это, своего рода, личинка или гусеница божественного существа, которое, пройдя трансформации, получается человеческую форму. Но еще интереснее был другой фрагмент. Соитие людей происходит по всем нам известному сценарию, однако совокупление человека и божества – это нечто другое. Оно может иметь разную форму. Зачастую рассудок смертного вообще полностью подавляет воспоминания об этом или переносит все в понятные категории. Что я помню о произошедшем во дворце девов? Только самое начало. Нел в круглом зале, полумрак, воздух становится влажным, звучит мелодия потустороннего зова, существо приближается к нам. Вместо страха или отвращения я тогда ощутил, как меня переполняет счастье. Мир вокруг изменился до неузнаваемости. Мимо меня порхали бабочки цвета изумруда. Синие и зеленые живые цветы плавали в воздухе, как медузы. А дальше, провал в памяти. Вспышка, и я уже прихожу в себя на крыше для разговора с Гиломом. «Стратег, не молчите», — напоминает о себе Гинт. «Да, просто задумался. Кто это?» «Полагаю, мой сын». Глава 17. Своя версия. На корабль вернулись без проблем, и наш новый спутник спокойно последовал за нами. Точнее, за мной. Говорить он не говорил, но заинтересованно разглядывал корабли и легионеров. На странного парня косились, однако особенного фурора на судне он не вызвал. Экипажи и десант уже привыкли, что я время от времени привожу на борт какую-нибудь хренотень. Полуциклоп был, гомункулы были, а теперь просто здоровенный парень. Эко невидаль. Гораздо больше им заинтересовались Антави Меликс и Армия. «Давно я не видел сразу столько полубогов», — произнес Меликс, провожая парня взглядом. «Одного с трудом уложили, а теперь появляется новый. Кстати, вскрыть тело убитого не получилось. Оно почти сразу обратилось морской водой и пеной. Пожалуй, больше всего нервничал Гинт. Не совсем понимаю, почему вы решили, что это ваш сын. Но даже если так, то он может быть опасен. У него достаточно сил, чтобы убить человека голыми руками. Ага, а по-другому он пока и не умеет. Оружием не владеет», — ответил я. «Придется учить. С чего вы вообще взяли, что это ваш сын? Есть причины так думать, но точнее я смогу сказать чуть позже. ДНК-тесты тут пока не изобрели, однако есть альтернатива. Если я добавлю сынка в армию, то смогу попробовать узнать его прошлое через чужие сны. Несмотря на то, что ни одного языка он не знал, добавить в армию его получилось. Хотя чему тут удивляться, можно добавлять даже новопризванных демонов. Думаю, к таким целям система обращается без слов. Отсутствие речи не означает отсутствие зачатков образного мышления. Итак, глянем на сынка через систему. Безымянный, нестроевая элита, заклинатель, полубог, персонаж, сила 44, маневр 39, выносливость 37, могущество 70, энергопоток 45, базовая мораль 980, мастерство 5, в снаряжении, урон 1, 1946, броня 0, бронирование 0%, текущее, энергия 1264, стихийная энергия 2581, мораль 941, герой. Есть те, кому сама судьба вручает этот статус. Выдающиеся качества данного бойца приравнивают его к герою даже без добавления в соответствующий раздел персонажей. Эффекты. Данный персонаж является героем по умолчанию, не занимая ваш лимит. Божественная сущность. Покровительство стихии. Являясь порождением божественной стихийной силы и имея ее особое покровительство и защиту, данное существо обладает рядом серьезных преимуществ. Оно способно без проблем дышать под водой, быстро восполнять стихийную энергию, сопротивляться многим магическим воздействиям на свою тень и даже на какое-то время полностью гасить неблагоприятные воздействия основных стихий природы. Эффекты. Восстановление стихийной энергии ускорено на 29. Водное дыхание. Тень данного персонажа защищена от негативных вмешательств со стороны более слабых сущностей, чем его покровитель. При включении активного эффекта на 144 секунды данный персонаж получается полный иммунитет к неблагоприятным воздействиям природных стихий. Его не обжигает огонь, не могут сбить с ног волны или ветер, не опасны удары камней или деревьев. Однако опасность представляют силы великого пламени, подавление и металлическое оружие, созданное человеком. Активный эффект снова доступен спустя 43-49 минут. Божественная сущность, избранное дитя. Пользуясь покровительством стихийных силы, данный персонаж получает ряд постоянных бонусов, пока находится вне искусственных помещений, созданных людьми или иными разумными существами. Эффекты. Вне помещений восстановление стихийной энергии ускорено на 21. Вне помещений регенерация тканей повышена на 41. Вне помещений персонаж с шансом 45 интуитивно ощутит направленную против его жизни и здоровья опасность за 18-32 секунды до непосредственного столкновения с угрозой. Самоисцеление. Возможность залечивать собственные раны, используя стихийную энергию. Объем расхода. 19 в секунду. Эффекты. Регенерация тканей повышена на 967%. Снижение влияния боли на мораль и выносливость на 46%. При наличии достаточного количества влаги в организме или ближайшей окружающей среде восполняет 2 утраченного объема крови в секунду. Поглощает и устраняет последствия кровоизлияний во внутренние полости организма со скоростью 9 мл в секунду. Извлечение амброзии. Сущности, находящиеся под покровительством природы, но имеющие уязвимое тело, иногда получают особый дар извлекать из практически любых природных материалов, содержащих биомассу, питательный и целебный экстракт, амброзию. Объем расхода – 39 в секунду. Эффекты. Извлекает от 0,1 до 1 мл амброзии в секунду из подходящего по объему количества биологических материалов. 1 мл амброзии, будучи употребленным, восполняет 19 энергии, 12 стихийной энергии, повышает мораль на 0,4 и ускоряет регенерацию тканей на 0,5 на срок от 37 до 65 минут. После поглощения 154-164 мл амброзии позитивный эффект снижается на 21 за каждый новый мл. Поглощение более 456-541 мл амброзии для обычного человека начинает вызывать обратные эффекты. Усиление. Способность усиливать свое тело за счет стихийных энергий когда-то была очень распространена среди героев древности. Теперь же люди больше полагаются на подавление. Объем расхода – 29 в секунду. Эффекты. Прирост силы на 28. Прирост выносливости на 14. Прирост крепости тела на 11%. Водяной вихрь. Создает вокруг персонажа завихрение течений, позволяющее ему быстро перемещаться под водой. Объем расхода – 28 в секунду. Эффекты. Радиус завихрения 4 м, вертикальная проекция 7 м, скорость течения до 8 м/с. Водное скольжение. Персонаж получает возможность на короткое время перемещаться под водой с огромной скоростью. Водные течения сами несут его в нужном направлении. Объем расхода – 156 в секунду. Эффекты. Скорость перемещения под водой 7-9 м/с. Мощно. До вестника, конечно, далеко, но зато присутствует адекватность и отсутствует желание снять с меня голову. По крайней мере, попыток пока не было. Статы у него просто жесть. Если еще научить его хоть немного тыкать чем-нибудь острым в сторону врага, то уже получится машина смерти. А приобретя достаточно боевого опыта, он может однажды стать кем-то уровня Доктания, если доживет до этого момента. Остров дружелюбных туземцев, пытавшихся продать полубога сулимцам, мы покидали на следующее утро. Для моего возможного отпрыска разбили отдельную палатку ближе к носу корабля, но он, кажется, в ней вообще не нуждался. Даже когда вечером начался дождь, парень спокойно и с довольным видом стоял под ним, рассматривая, как на соседнем корабле моряки работали с такелажем. Несколько раз я пробовал с ним заговаривать, но он не отвечал, лишь любопытно разглядывал меня и всех окружающих. «Откуда он вообще взялся?» – спросила Децимала, тоже разглядывая нашего нового пассажира. «Эта история долгая, запутанная и загадочная», – вздохнул я. «Вероятно, однажды на моем трудном пути попалось хтоническое божество, живое хтоническое божество. Это важное уточнение, потому что до этого мне попадались только мертвые. Мы повстречались, а дальше я мало что помню. И нет, я не был пьян. Потом вам снились сны, зовущие опять встретиться с этим божеством. Даже не спросил, а уверенно заявил Гинт. Бывало, согласился я, стратег, с осуждением вздохнул Венатор. Контакты хтонических богов и смертных часто заканчиваются для последних плачевно. Большие поглощают меньшие. Таковы законы природы. Вас пока хранит дар, но если он даст трещину, Гинт, вздохнул я, наблюдая, как полубог расхаживает вдоль палубы. Когда меня позвали в место, где все это случилось, то предупреждение в стиле: возможны незащищенные контакты с хтоническими сущностями, я не получил, так что хватит нотаций. Лучше подскажи, как лучше обойтись вот с этим молодым человеком, ну получеловеком. Лучше было бы передать его на воспитание в храм Гетионы. Нет, строго ответил я, но поймите, стратег, может быть, сулимцы его спровоцировали и он просто защищался. Однако, если его воспитывать на войне, в легионе, то может получиться опасный монстр. Самый опасный монстр, которого я видел, Иварнасандис. Он управляет значительной частью империи, а моего сына надо запереть в храме, серьезно усмехнулся я. Я понимаю, что тебя, Гинт, с самого детства учили искать и выявлять сверхъестественные опасности. Но поверь, те, кто управляет этой страной, сами погрязли в них по уши. В храмах Гетионы не так уж плохо. Немного обиделся Гинт. Это же не тюрьма. Может и не тюрьма, ответил я. Но его место здесь, со мной. Он сам искал меня и для этого ждал на острове. Но зачем? Кто внушил ему эту идею и с какой целью? Не унимался Гинт. Разве для ребенка не естественно искать родителей? Таковы законы природы, парировал я, опираясь на предыдущие фразы Гинда. Ладно, сейчас у тебя есть важное задание. Прежде, чем дать ему имя, хорошо бы научить его говорить, а я пока пойду посплю. Такой вот у меня ответственный подход в воспитании детей. Однако если получится активировать чужие сны, то я смогу больше узнать о произошедшем во дворце девов. И мне в этот раз повезло. Круг, разделенный на 4 части, звук гонга, стрелка рулетки попала в сектор «Чужие сны». Передо мной возник список доступных доноров снов. В топ-10 на этот раз вошли Безымянный, Итка Арармия, Клистус, Кас Эйлит, Ган Аркитар, Децимала, Поцей. Выбор очевиден. Видение началось на пустынном берегу моря. Что это, интересно, за земли? На шат не похоже. Неужели запад? Возможно. В противоположной от моря стороне простираются холмистые равнины. Высокая трава колышется на ветру, а над ней реют стайки мотыльков. Просторный, пустой пляж. Вынесенные на берег ветки, обтесанные волной, белеют в лучах заходящего солнца. Одинокая фигура в темно-красном одеянии медленно шествовала по сырому песку. Я знал этого человека, если его вообще еще можно отнести к роду людскому. Гиламрек Навар, чародей и звездочет. Его непроницаемо черные глаза пристально наблюдали за большим стеклянным кубом, парящим над песком. Внутри него плавала полосатая рыбина с янтарными глазами. Еще не такая большая, как станет потом при встрече с сиренами, но уже крупнее, чем я помню из видения о дворце. Рыба нервно металась внутри стеклянного куба, скаля длинные зубы. «Ты сердишься?» — молвил Гилам. «Уж извини, пришлось забрать тебя из родного гнезда, отнять от материнской груди, потому что там, во дворце, ты не сможешь стать человеком. Но не волнуйся, за пределами дворца тебя ждет интересный и огромный мир. Мир, пропитанный злобой, страхом, недоверием и алчностью, но все-таки прекрасный. В нем есть место для величия, благородство, милосердие, а редкость делает данные качества по-настоящему ценными. Нужно бросить тебя в этот мир, иначе он останется в твоем восприятии лишь набором фресок на стенах дворца. Не волнуйся, ты будешь не один. Там далеко, Гилам указал в сторону горизонта, есть тот, кого ты помнишь, человек, подаривший тебе жизнь. Ты найдешь его за счет зова крови и слушая в шуме волн шепот матери. Защити его, дай ему шанс опять вернуться во дворец, когда наступит судьбоносный момент. Закончив сей монолог, Гилам направил куб к воде. Где-то в 30 метрах от берега стекло раскололось пополам, выплескивая содержимое в спокойные, вечерние волны. Рыба бешено закрутилась, поднимая брызги. Я вдруг ощутил эмоции этого существа. Все вокруг было ему незнакомо. Все было другим, странным и непонятным. Он первый раз покинул дворец, где время летело для него легко и невесомо. Один день был неотличим от другого. Там не было испытаний, проблем, все шло своим чередом. И вот его бросают в холодную воду, где почему-то так мало стихийной энергии, но так много разных запахов. Мир вокруг ему непонятен. Колдун на берегу исчезает. Он летит прочь, оседлав чудовище. Что делать? С чего начать? И он вспоминает видение о человеке. Образ, который неоднократно приходил к нему во дворце. Он начинает ощущать, будто волны зовут куда-то вдаль, и образ того человека выступает контурами на фоне вечернего неба. Конец видения. Что ж, теперь ясно, как этот парень выбрался из дворца, и то, что он, действительно, плод моей ночной встречи с сущностью, заточенной там. Гилам, конечно, тот еще хитромудренный козлина, но слишком уж много фактов накапало на чашу весов этой теории. Эндуш. Предостерегала меня когда-то мама от опасности стать отцом по залету, но я не уберегся. Съездил, называется, в отпуск на лечение. Ладно, хоть с жильем проблем нет и карьеру сделать удалось. Впрочем, сомневаюсь, что мать потребует алименты или ребенка назад. Ладно, шутки шутками, а мутки вокруг дворца меня не отпускают. Вряд ли у Гилам хобби работать сводником для заточенных древних божеств. Ему надо, чтобы я вспомнил произошедшее той ночью и вернулся во дворец. Возможно, когда-нибудь это случится. И до того момента мне нужно как можно больше узнать о силе, что заключена во дворце, насколько она опасна и чем мне грозят слишком близкие контакты с ней. Наутро наш флот продолжил путь к Кантигу. Гинт теперь был занят тем, что пытался добиться взаимности от моего отпрыска, но тот не обращал внимания на его попытки завязать разговор. Вместо этого он предпочитал наблюдать за деятельностью моряков и время от времени прыгать за борт. Учитывая водное дыхание, это не представляло для него опасности. Под водой он гонялся за крупными и не очень рыбами. Некоторых ловил руками, чтобы выбросить на палубу корабля. Значит, из хобби пока что подводная рыбалка. Не самый плохой вариант. Некоторые особо интересные образцы своего улова он приносил мне, словно кот. Только вместо дохлых мышей и птичек мелкие акулы, скаты, здоровые черепахи. Что ж, если не захочет идти в армию по стопам отца, то морской промысел прокормит его без проблем. Так, что-то разговаривать с Гиндом его не тянет, рассудил я на второй день. Ладно, попробуем что-нибудь другое. На следующее утро в центральной части палубы собрались 6 человек, включая меня, Гинда, Децималу, Гана, Поцея, кассы один полубок. Мы разложили потенциально полезные для учебы предметы, в основном оружие. Так, ну у кого есть какие идеи? Спросил я. Гинт взял затупленный меч и с ним подошел к парню. Смотри, это меч Спата. Славное оружие, наравне с копьем и луком, воспетое в легендах. Чаще всего его выбирают всадники или индивидуальные бойцы. Меч Спата используется в основном для рубящих и... Я вот слова понимаю, а все равно скучно. Усмехнулся Ган. Да, надо как-то перевести обучение в более игровую форму. У нас есть шлем по его размеру? Спросил я. Есть запасной шлем Пакоса. Он подойдет, ответила Децимала. Шлем полуциклопа? Да, должен налезть. А теперь давайте возьмем две палки полегче, чтобы точно никто никому шею не повредил и мозги не сотряс. Продолжил я. Возьмем щиты и будем спарринговаться, работая только в шлем. Это громко, это напоминает игру. Может быть, он поймет и заинтересуется. Сказано, сделано. Мы поочередно выходили в центр и пытались зарядить друг другу по шлему палками, которые обычно использовались для порки провинившихся. Было звонко, палки иногда ломались, в целом движ набирал обороты. Очень скоро моего отпрыска удалось в это втянуть, хотя движения его были весьма неуклюжи, но за счет скорости и реакции ему удавалось даже время от времени попадать. Причем он исправно бил по шлемам. Похоже, что какой-то врожденной особой агрессией парень не отличался, не пытался причинить товарищам по игре боль. Хорошо, чокнутый садист в семье – это не очень хорошо. Армия бы, наверное, обрадовалась такому раскладу, но я точно нет. Итого первая игровая сессия прошла неплохо. Далее можно усложнять правила и добавлять поражаемые зоны, сопровождая все словами. «Как так вообще получилось?» – спросил меня Поцей, глядя на уходящего к носу корабля парня. «Если я скажу, что ничего не помню, ты мне поверишь?» «Легко поверю. Беспамятство и вино дарит империи не меньше сынов, чем чистая любовь. Только я, блин, даже не пил. А вообще удобно», — рассудил Поцей. «Не кричит, сам находит еду, вырос быстро. Убил 13 человек, может за себя постоять. Ага, во всем надо искать плюсы. Впрочем, учитывая, чем я занимаюсь, это реально плюс». Причем очень жирный, и не мне судить сына за количество загубленных душ. Я в этом очень преуспел и по большинству сгинувших совершенно не жалею. Тут скорее удивительно, что впервые моя деятельность в этом мире создала новую жизнь, а не оборвала уже существующую. В принципе, я предполагал, что у меня в конце концов здесь появятся дети. Для этого мира еще характерен традиционный цикл жизни. Создание семьи – его важная часть. На политический брак я пока не сподобился, но родственники на него уже намекали. Интересно, насколько они охренеют от такого презента с моей стороны? Незаконные дети в империи находятся в очень разном положении. Все во многом зависит от отношения родителей к ребенку. Но большинство отпрысков свободных и состоятельных людей от женщин низкого положения привилегии отцов не наследуют. Однако у меня случай особый. Все, что связано с божественным, может воспарить над обычаями смертных. Судя по словам Гинда, в древности полубоги или гибриды, тогда между ними зачастую не делали разницы, получали все права законных детей, даже если их отцы не находились в браке с матерью. И даже наоборот, если смертная женщина стала матерью полубога, то ребенок также мог быть признан и отнесен к семье ее родителей. В общем, проблем быть не должно. Разве что по возвращению мне нужно официально признать ребенка своим. Ну как ребенка, на вид ему лет 19, но по факту живет на свете он меньше года. Ночью снова выпали чужие сны, однако ничего интересного я из них не выловил. Мне лишь показали странствия отпрыска в пучине морской. В поисках Нема, блин, в роли Нема имперский стратег Михаир. При этом парень явно пользовался большим вниманием сирены, не только. Какие-то древние, заросшие водорослями, почти окаменевшие чудовища поднимались с морского дна, чтобы взглянуть мутными очами на новорожденного полубога. Никто не пытался его атаковать. Наоборот, у меня возникало впечатление, что монстры из морских пучин его приветствуют. И после чужого сна меня посетил собственный. Это был короткий, но яркий сюжет. Я увидел залы дворца девов, залитые кровью и перетянутые цепями. Они внушали ощущение не страха, но тоски. Сила, запечатанная во дворце, хотела выплеснуться в окружающий мир. Наверное, именно поэтому той забытой ночью она вступила со мной в связь и породила ребенка. Это способ вырваться, некую часть себя направить прочь из темницы. Возможно, именно для этого Гилом свел нас. Надеется, что я открою дверь темницы. Мне вдруг вспомнилась наша пирушка с Килимом и Утридом. Тогда шаддинская жрица упрекала меня в ненадежности. Гилом же ответил ей шутливой притчей. Как там она звучала? К одному старому человеку пришли гости, и он показал им на худосочного, кривого коня со словами: «Вот мой самый надежный скакун». Гости удивились. Они стали наперебой расписывать недостатки коня. Он болен и ленив. Он спотыкается через шаг. Но старик лишь отшутился. Остальные мои кони могут ехать ровно или споткнуться. Они непредсказуемы. А это спотыкается всегда. Вот надежность, о которой я говорил. Может быть, это был намек, что я тот самый надежный конь. Однажды уже замутил опасную хрень божественного уровня. Значит, ради победы буду готов повторить свой подвиг. Снова споткнусь. А именно этого колдуну и надо. Днем мы повторили игру, добавив в число поражаемых зон правую руку, защищенную матерчатыми обмотками на манер гладиаторских или броней. Затем я предложил перед каждым спаррингом говорить. Начали. Это сработало. Буквально с первого раза парень тоже попытался повторить за нами. Начали. Сначала медленно и неуверенно произнес он, однако с каждой новой попыткой у него получалось все лучше. Его развитое, но практически пустая память легко усваивала информацию. В легендах таких детей часто находят в корзинах или у порога с табличкой, на которой написано имя. «У него так же?» – спросил Поцей. «Нет, похоже, назвать его нужно мне. В империи есть прекрасная традиция, когда сыновей называют именами отцов, просто добавив младший. Однако я хотел бы соригинальничать. Изначально были варианты Ангри или какое-то имя из моего мира, но затем я рассудил, что лучше бы выбрать ему имперское имя. Он и так по жизни будет сильно выделяться среди окружающих людей. Пусть хотя бы имя сообщает о его принадлежности к империи. Тогда Геноций. Имя, как я узнавал, не самое распространенное. В принципе, его можно сокращать до Ноций. Звучит вполне неплохо. Осталось только объяснить будущему счастливому обладателю имени, что такое вообще имя и зачем оно людям нужно. Что ж, могу поздравить с прибавлением в семье. Вскоре обратился ко мне Фальвус, тем более с таким, если уже есть желание заключить для него помолвку. Фальвус, он не разговаривает и ест сырую рыбу. Оба этих качества нельзя считать недостатками для такого видного мужчины. Неболтливый, непривередливый. Пока рано, безапелляционно ответил я. Размеренный день морского круиза ближе к вечеру прервали тревожные новости. Их предвестником стало уже знакомое мне ощущение чужого присутствия. Арина хотела связаться со мной. Уединившись в шатре, я сосредоточился на точке, откуда исходило ощущение чужого присутствия, и вскоре полупрозрачный образ невысокой девушки начал вырисовываться на фоне тканевой стенки шатра. «Полагаю, есть новости», — произнес я. «Вы очень проницательны, уважаемый триумвир. Флот Гастаса идет на Канатик с мощным десантом. Уверена, что он собирается быстро захватить город. У нас возможны восстания ашменитов. К сожалению, в городе их много. Также мне известно, что флот Линлаги направляется вам на перерез. Десант у него слабый. Скорее всего, они попытаются задержать вас, пока Гастас штурмует город. Ага, наш маршрут очень предсказуем из-за того, что большой военный флот постоянно нуждается в пополнении запасов воды. Они будут встречать нас у одного из островов. Ну, посмотрим, на что способны те шадайские пираты. Флот Линлаги не стоит недооценивать», — предупредил Арина. «Он не похож на сброд из берегового братства Тирионы. За последние 10 лет Линлаги уничтожил или подчинил практически всех других пиратов у побережья Тишадея. Он подкупал чиновников, договаривался с ванами и долгое время избегал кары. Тишадайцы пошли по пути наименьшего сопротивления. Им казалось, что пусть лучше порядок поддерживает один пират, с которым можно договориться, чем бурлит хаос и хозяйничают множество мелких лидеров-головорезов. За годы такого попустительства они позволили появиться настоящему чудовищу. Сухопутная армия у Линлаги не очень сильна, но флот ничем не уступает регулярным флотам крупных государств. У него есть опытные моряки, хорошие корабли, орудия, стратегии и магия. Полный набор. Все, чтобы создать мне еще больше проблем. У нас тоже это есть», — заверил я девушку. «Предполагаю, что в большем объеме, чем у Линлаги. Охотно верю и не сомневаюсь в вашем могуществе. Вопрос в другом. Есть ли у нас время? Кажется, что у меня его очень мало. Город не готов к обороне. Боюсь, что слизняки из Совета пустят к нам Гастаса. Попытаются с ним договориться. Ну, отчасти разумная идея», — ответил я. «Михаир, я долго собирал о нем информацию. С Гастасом невозможно договориться. Он просто зальет город кровью. Как бы его здесь ни встретили, итог будет один. Ты не думаешь, что он не попытается склонить Кантик на свою сторону? Направить против меня? Попытается. А когда мы исчерпаем свою полезность, то отправимся в пучину вслед за флотом Тирионы. Лин Лаги этого не понимает, почему он на стороне Гастаса. Это для меня загадка, но они давно друг друга знают. Полагаю, дело не просто в выгоде. Гастас мог пообещать ему то, о чем тишадайцы давно мечтают. Бессмертие. Возможность закрыть давний квест, начатый еще Шаннасалом. Вполне логично. Ладно, мы будем готовиться к бою. Постараемся прорвать блокаду и добраться до вас как можно скорее. Очень на это рассчитываю, ответила Арина, прежде чем исчезнуть. Поспешите, стратег. Поспешим. Ну значит очередной жребий брошен. Новая задача, прорваться к Кантигу вопреки усилиям Лин Лаги и успеть туда быстрее Гастаса. После брифинга с Ариной, я взялся за зеркало Каламет. Покажи мне флот Гастаса. Мой взор начал постепенно погружаться в мутную поверхность волшебного артефакта. Затем я вовсе будто провалился туда, потеряв ощущение собственного тела. Из зеленого марева начали проступать контуры многочисленных кораблей. Огромное пространство водной глади заполнял вражеский флот, идущий свободным, разреженным строем. Я сразу понял, почему Гастас не хочет давать нам морское сражение и пытается как можно скорее добраться до Кантига. Более половины его кораблей составляли реквизированные торговые суда, да и с опытными моряками явно были проблемы. Многие команды состояли из рослых туземцев с татуированными лицами. Они едва ли раньше плавали на чем-то сложнее каноэ. На таких кораблях я заметил тирионских пиратов в роли морских специалистов, но в бою это мало поможет. Скорее это способ не допустить банальные столкновения судов, чтобы корабли держались относительно единого курса. Однако с десантом у Гастаса все было в порядке. Туземцам раздали железное оружие, щиты и броню. Со строевой пехотой в поле они не сравнятся, но в городских боях доставит проблем. Часть кораблей была заполнена ашменитами. Эти существа двигались медленно и неуклюже. Моряки из них не очень, но зато трюмы доверху набиты десантом. Ашмениты могут долго обходиться минимумом еды, не требовательны к кислороду, защищены от болезней. Они лежали в трюмах едва шевелящимися кучами или даже штабелями. Бледное месиво тел, иногда покрытое какой-то влажной слизью. С первого взгляда похоже на трупы, но не сомневаюсь, что в назначенный час они оживут и пойдут в бой. Попытаются завалить врага своим мясом, насквозь пропитанным магическим наркотиком. Некоторые корабли были загружены обычными наемниками, другие наемниками очень необычными. Были тут обезьянолюди с остров Янома, разнообразные монстры, немного гомункулов и сулимские заклинатели зверей. Особое опасение вызывали корабли, команды которых отличались бледной кожей и старинным бронзовым снаряжением. Бессмертные избранные неизвестного мне божества. Гастас вел на Кантик свою версию армии зла. Глава 18. Морская крепость. До Кантига оставалось 3 недели. По пути ждали еще 2 пункта пополнения воды и, полагаю, флот Лин Лаги, если он таки решится задержать нас. Признаюсь, что очень жду этого боя, сообщил мне Фальвус. Мне приходилось сражаться среди волн со многими цивилизованными и дикими народами, но тишадайцы не входят в их число. Судостроение страны Шелка обладает своими традициями. Вот и посмотрим, как они справятся с нашим искусством мореходства. Хотя у Лин Лаги точно будут и галеры на имперский манер. Семья Гастаса, осев в Тишадее, помогла местным освоить новые приемы кораблестроения. Нам нужна быстрая победа, напомнил я. Быстрая победа, не люблю спешку в таких делах, но раз того желает уважаемый триумвир, то даже сами боги прислушаются к его словам. Очень надеюсь. Кстати о богах или точнее полубогах. Ноций показывал очень хорошую образовательную динамику. 2 десятка слов за 5 дней. Разговаривать с ним пока не особо получается, но простые команды типа «стой» или «подойди» он понимает. Надеюсь, бой его не сильно напугает. А то движуха предстоит масштабная, как я предполагаю. Шум, грохот, магия, горящие корабли и плавающие трупы. Первый остров, который попался на нашем пути, оказался свободен. Враги посетили его, засыпав источники воды, перебив местных жителей и закидав гнильем колодцы. Но маги Фальвуса решили эту проблему, как и прошлый раз. Вечерний дождь наполнил резервуары, а источники были освобождены из каменного плена. Немногие выжившие туземцы уверяли, что все это сотворили желтые люди с длинными косами. Нет сомнений, что речь идет именно о пиратах Линлаги. Вражеский флот близко. Вскоре это подтвердила воздушная разведка. В трех днях пути, у следующего пункта водной дозаправки, я теперь мог с высоты птичьего полета взглянуть на войско пиратского царька. Оно оказалось даже больше, чем мы предполагали. 102 тяжелых корабля и 154 легких судна. Более 2,5 сотен. И все же Гастас решил не объединять свои силы с Линлаги для масштабного сражения флот на флот, а послал тишадайцев задержать нас, пока он возьмет Канатик. Где-то половину вражеских кораблей составляли обычные грибные суда. Хотя эти галеры явно были построены в Тишадае, даже мой неопытный в морских делах взгляд мог заметить необычные паруса, покрашенные в бледно-желтый, красный и темно-зеленый. Как мне потом объяснили, они сделаны из циновки. Это были прямоугольные паруса, убираемые по типу жалюзи из моего прошлого мира. В остальном галеры смахивали на имперские, если не считать тишадайское декорирование. Тут и змеевидные драконы, и какие-то крылатые звери, и значки, и иероглифы. Вторую половину флота составляли чисто тишадайские корабли. Это были суда, именуемые джонками. Обычно это название заставляет вспомнить небольшие, парусные лодки, курсирующие по рекам Юго-Восточной Азии. Однако джонка – это целый тип кораблей, от небольших суденышек до настоящих гигантов. Каркас традиционного имперского судна можно уподобить дереву с мощным продольным килем, выполняющим роль ствола, к которому, как ветви, прикрепляются каркас бортов и мачты. Конструкцию же большой джонки, с плоским дном и поперечными водонепроницаемыми переборками, которые играют структурную роль, и к которым прикрепляются мачты, скорее можно сравнить со стволом бамбука. Это были крупные, широкие, парусные корабли, не имеющие рядов гребцов, медленные, неповоротливые туши, как назвал их Фальвус. Сам адмирал Осьминог, конечно, в силу габаритов не отличался ловкостью, но его вытянутые, остроносые корабли явно превосходили по скорости тишадайских гигантов. Особенно размерами среди них выделялись 30 так называемых бачуань, кораблей для сокровищ. Это были огромные суда-крепости, рассчитанные на дальние путешествия. По преданию, первые из них были заложены во времена правления самого Шаннасала и отправлены на поиски эликсира бессмертия. Для тех экспедиций требовались корабли, способные вместить множество солдат, рабочих и припасов. Путешествия длились долгие годы. Мир вокруг был диким и неизведанным. Цивилизация только-только делала первые шаги на пути своего будущего могущества. Поэтому дальняя экспедиция была походом неизвестно куда, сопряженным с множеством опасностей. Корабли-сокровищницы отправлялись в дальние земли, возвращаясь с трюмами, забитыми диковинными животными, растениями, чудовищами и колдунами из чуждых стран. Всем, что могло потенциально помочь великому императору обрести бессмертие. Конечно, захватывались в путешествиях и предметы более утилитарного назначения. Золото, серебро, драгоценные камни, роскошные ткани. Отсюда и пошло название корабль-сокровищница. Арт китайской экспедиции на этих самых бачуань. Точные их размеры до сих пор предмет жарких споров, так как строились они довольно недолгий период. Затем Китай перешел к самоизоляции. Но таки ясно, что это были очень большие для своего времени парусники, обладающие самобытной конструкцией. У врага неприятно хороший уровень власти над стихиями, сообщил мне Фальвус. Глянь на этих брюхастых, плоскодонных гигантов. Любой достаточно свирепый шторм разметал бы их по всему морю. Из-за отсутствия киля они плохо сопротивляются ветру. Тишадайцы заменяют его рулем и иногда шверцами. Но все равно их корабли, ленивые дети спокойных, прибрежных вод, неспешные и богато разодетые, они добрались сюда лишь благодаря покровительству стихийных сил. Эти корабли слишком зависимы от ветра для маневренного боя. Враг будет использовать их как морскую крепость. Фальвус оказался прав. Линлаги разделил свой флот на две части в зависимости от типов кораблей. Более маневренные, грибные суда заняли фланги, а гавань острова блокировали большие, парусные корабли, вставшие на якорь близко друг от друга. Между некоторыми даже перекинули длинные подвесные мосты. Расчет врага был прост и ясен. До Канатига нам оставалось примерно 16 дней пути. Но это, если мы будем идти на веслах, не экономя сил. Наш живой двигатель, гребцы работают на воде и еде. Без этих ресурсов сильные физические нагрузки быстро вымотают личный состав. Враг же блокирует ближайшую заправочную станцию. Итого у нас выбор. Принимать бой или идти до Канатига, постоянно экономя силы и полагаясь больше на паруса. Тогда путешествие может занять целый месяц, а может и больше. Бой мы примем. Надо заметить, Арина была права, предупреждая о хорошей подготовке флота Линлаги. В отличие от Тирионской вольницы, десанты и абордажники тишадайцев напоминали скорее солдат, чем головорезов. Где-то от трети до половины из них носили броню, то были доспехи, сделанные из небольших перекрывающихся металлических или кожаных пластин. Часть армии составляя уже мне знакомая по наемникам тайкана пехота тишадайского образца. Копейщики Яри, воины с цзи, чем-то наподобие алебард, много лучников и еще больше арбалетчиков. Кроме стандартной тишадайской пехоты были, собственно, пираты, абордажники Вакау, не строевая пехота. Они чем-то смахивали на военных моряков Фальвуса, но только с восточным колоритом. Не очень много брони, не строевое оружие, включая различные довольно экзотические варианты копий цзи. Длинноклинковое оружие было представлено в основном прямыми мечами. Имелись как бронзовые, так и железные образцы, причем последние явно были дешевле и менее технологичны. Обычная ситуация. В империи и окружающих землях тоже подобное было несколько сотен лет назад. Века практиковавшаяся технология бронзового литья долго превосходила появившуюся позже железную ковку. До сих пор на вооружении некоторых легионеров и в частном пользовании полностаринного снаряжения. Всего на кораблях Линлаги нас ожидало примерно 20 тысяч пехоты. Кроме обычных людей там были кое-кто опаснее. Порабощенный Сатори, монстропехота, это были уже знакомые мне обезьянолюди. Рыжая шерсть, что-то среднее между гориллами и орангутангами, но они носили подобие одежды, доспехов и двигались как-то неуклюже. Похоже, из них сделали что-то типа гомункулов, но морфировали не тела целиком, а только мозги. Сатори и так обладали внушительной силой, надо было лишь усмирить их нрав и получалось грозное, живое оружие. Всего таких бибезьян у тишадайцев было штук 20. Неприятно. Артиллерийский парк Линлаги тоже внушал. Понимая, что часть кораблей будет использоваться как стационарная крепость, пираты захватили с собой как можно больше орудий. Палубы кораблей сокровищниц превратили в плавучие батареи. Туда умудрились поставить даже самые тяжелые орудия, обычно используемые только при штурмах крепостей, а уж мелких вообще не сосчитать. Стационарных арбалетов были сотни и среди них десяток многозарядных тишадайских вариаций полибола. Оригинальной разновидностью орудий были немногочисленные орудия залповой стрельбы. Они представляли собой станковые арбалеты с широкой ложей. В ней было вырезано несколько стреловодов, в которые помещалось нужное количество стрел. При спуске тетивы все они разом вылетали из оружия. Конечно, о какой-то серьезной точности подобного орудия говорить было нельзя. Думаю, что кинетическая энергия каждого отдельного снаряда тоже страдала, но для стрельбы по скоплению легкобронированной живой силы такая штука отлично подходит. Хорошо, что у меня живая сила бронирована довольно хорошо. По крайней мере, некоторая ее часть. Менее многочисленные баллисты и камнеметы были сделаны на манер имперских. Дело в том, что тишадайцы ранее практически не использовали торсионные машины, больше полагаясь на гравитационные тяжелые орудия. Имеются в виду аналоги средневековых требюши. Популярна была машина с гибким метательным рычагом, изготовленным из цельного бамбукового ствола, где вместо противовеса использовалась мускульная сила слуг, которые натягивали множество веревок, а затем осуществлялся бросок с помощью рычага. Однако такие конструкции сложно разместить даже на палубе огромных кораблей. Поэтому, полагаю, что либо имперские перебежчики типа Гастаса помогли Линлаге собрать торсионы, либо они были переданы союзниками, шаддинцами или сулимцами, если последние вообще используют торсионы. Шаддинцы то их явно знают. Все-таки соседство с империей обеспечило глубокое взаимопроникновение двух военных традиций, вопреки разному устройству обществ и отличающемуся ландшафту. Я смотрел на все это великолепие с некоторой тоской. Столько труда, сил, ресурсов и амбиций было вложено во вражеские корабли, чтобы оно вскоре заполыхало. Арина таки, видимо, права. Я совсем не Гастас. Уверен, что ему такое жертвоприношение собственному безумию лишь польстило бы, а мне жаль. Потому, что слишком хорошо сейчас понимаю ценности кораблей и жизни их команд. Это отнюдь не гуманизм, боги упасите. Скорее жадность и бережливость. Когда экономишь месяц за месяцем, а потом видишь, как кто-нибудь прикуривает от пятитысячной купюры, то хочется сразу дать козлу по рукам. Тебе не надо? Так отдай другим. Мне, например, у нас было время для подготовки к бою. Моряки перепроверяли такелаж и работу артиллерии. Враг, полагаю, рассчитывает на многочисленные орудия, вполне резонно заметил Фальвус. И могу поспорить, что на дне перед его корабельной крепостью нас тоже ждут сюрпризы. Скалы, рифы, затопленные суда, прекрасногрудые морские девы. Осада на воде — это что-то новенькое. Полагаю, пока корабли-сокровищницы будут играть роль бастиона, более мобильные группы галер постараются нанести урон нашим флангам. Скорее всего, попытаются таранить, ломать весла и поджигать. Могу уверенно сказать, что как только мои легионеры доберутся до палубы тишадайских кораблей, то мы сокрушим врага в ближнем бою, передал я Фальвусу. Ну а как им туда добраться, лучше решить вам. Всенепременно. Мы уже готовим ключик к этому замку. Остается только уповать, что милостью богов Гастас не сможет осушить море или обрушить с неба луну. Очень надеюсь, что не сможет. Впрочем, место, у которого состоится бой, не отличалось опасным рельефом. Это был достаточно крупный, поросший джунглями остров, вулканического происхождения с одной природной гаванью, сейчас заблокированной флотом Линлаги. Нормально высадиться в других частях острова крайне проблематично, а для быстрого пополнения запасов воды нам понадобится хорошая гавань, значит, придется ее штурмовать. Кроме разведки воздушной, специалисты Фальвуса использовали и подводную, выпустив стайку небольших гомункулов, напоминающих нечто среднее между рыбой и змеей. Долго эти существа не прожили. Добравшись до острова, они были быстро уничтожены вражескими монстрами, но кое-что успели рассмотреть. Через их жертву я узрел коралловые рифы, населенные яркими обитателями морского мира. Эти подводные сады открывали глазам потрясающую симфонию цветов и форм. Среди всего этого великолепия лежали затопленные корабли, дополнявшие оборону морской крепости. Флот Линлаги был прикрыт рифом спереди. По обе стороны от коралловых садов шли два фарватера, через которые корабли могли попасть в гавань. Свои более легкие суда Линлаги держал в двумя группами по 77. Враг действовал от обороны, пытаясь использовать сильные стороны каждого типа своих кораблей. Размер и площадь палуб тишадайских парусников сочетать с атаками мобильных групп грибных судов. Настроение в наших войсках перед боем было скорее приподнятым. Несмотря на происшествие с пастью Таргара, легионеры чувствовали уверенность в своих силах. Это я сужу как по индикаторам морали, так и по разговорам. Взятие нескольких крепостей на Тирионе и спокойный проход почти до самого Канатига внушали ощущение, что враг боится нас.